Крис и Шева медленно приближались к месту крушения. Кирк, который уже несколько раз в течение последнего часа спас их от неминуемой смерти, больше не прилетит на выручку в безнадежной ситуации. Крис со злостью пнул небольшой камень, который отлетел в сторону и со звоном ударился о каркас легкового автомобиля. Откуда-то из-за баррикады, отделявшей привокзальную площадь от большой улицы, донесся рев двигателя. Обернувшись на шум, агенты увидели, как через ограждение, словно с трамплина, на площадь перелетел мотоцикл, за рулем которого сидел чернокожий человек в рваной майке. В правой руке он раскручивал металлическую цепь. Мотоциклист мчался прямо на напарников, и Крис едва успел оттолкнуть Шеву в сторону и прыгнуть вслед за ней сам. Но мотоциклист взмахнул цепью словно хлыстом, и металлические кольца обвились вокруг ноги Редфилда. Крис рухнул на землю, и его потащило вслед за мотоциклом. Шева, быстро прицелившись, произвела пару выстрелов в водителя. Пули угодили ему в шею и затылок. Чернокожий выпустил цепь, а потерявший управление мотоцикл врезался прямо в пылающие останки вертолета. Криса кубарем протащила по земле еще несколько метров. Постановая, он попытался вскочить на ноги, но припал на ушибленное колено. На разорванной футболке через несколько протертых дырок виднелись кровавые ссадины. Из-за выброшенного в кровь адреналина он еще не ощутил в полной мере боли от ушибленных суставов, но все равно радовался, что отделался сравнительно легко, без переломов. А вот если бы на дороге ему попались камни... «Крис, ты как?» «Пока еще не понял», — поморщился Редфилд и, слегка прихрамывая, спешно приблизился к напарнице. Еще несколько мотоциклов выехали на площадь. Они закружили вокруг напарников, вставших спиной к спине на бешеной скорости. Шева услышала, как громыхнул пистолет Криса, и как в тот же момент взорвался бензобак одного из мотоциклов. Сама она так и не успела взять на мушку пронесшегося мимо врага и выпустила в холостую целых 3 патрона. То ли разыгралось ее воображение, то ли действительно изо рта ее противника на мгновение показалась та же мерзость, которую она видела в теле несчастной белой женщины недавно. «Паразит!» Ее противник резко развернулся и направил мотоцикл прямо на нее. Шева выстрелила 2, не успев толком прицелиться от неожиданности, и, естественно, промахнулась. В следующий момент последовал негромкий хлопок, и ее противник вылетел из седла с простреленной головой. Девушка оттолкнула Криса, и мотоцикл без водителя проехал мимо них, а затем через 10 метров рухнул на бок. Оставшиеся 2 мотоциклистов тотчас же помчались на напарников с 2 одновременно. Шева 3 выстрелила, и пули пронзили грудь водителя, но он не изменил своего курса. Девушка вновь надавила на спусковой крючок, стараясь попасть противнику в голову, но вместо выстрелов услышала лишь негромкие щелчки. Сухой треск автоматной очереди разнесся громким эхом. Мотоциклист, который несся на Шеву, кубарем слетел с седла и покатился по земле, подняв пыльное облако. Лишенный управления мотоцикл завалился на бок. Из закоулков на площадь выбежало 3 человек в камуфляже с автоматами наготове. Увидев их, Шева улыбнулась с облегчением. Со стороны Криса также вышли 3, и один из них короткой очередью прикончил последнего мотоциклиста. Редфилд опустил пистолет, в котором, так же, как и у его напарницы, закончились патроны, и направился в сторону спасителей. «Как же я рад вас видеть, парни!» — совершенно искренне заявил он, отдавая честь командиру отряда «Дельта». «Группа «Дельта», капитан Стоун!» — назвался командир отряда и протянул руку Крису. «Крис Редфилд!» — представился Крис и пожал руку коллеге. Аломар тоже отдала честь, но ее движения выглядели чересчур своевольно. «Шева!» — кивнул девушке капитан. «Рад видеть в добром здравии!» «Спасибо, Джош! За мной теперь должок!» — ответила она ему, приветливо улыбаясь. Казалось, будто Шева Аломар и Джош Стоун знали друг друга задолго до этого задания. Крис с любопытством перевел взгляд на напарницу. Вы давно знакомы? Джош, мой наставник. Он научил меня всему, что я умею. Ответила она с гордостью, хотя разница в возрасте у учителя и ученицы явно была не такой уж и значительной. Видимо, встреча со старыми друзьями позволяла ей унять чрезмерное напряжение, охватившее агентов за время всей этой передряги. С ее лица не сходила радостная улыбка. «Шева, для всех нас как сестренка», — пояснил капитан Стоун. Он кивнул напарникам, и они проследовали за ним в небольшое здание вокзала. «Крис, Шева, вы должны продолжать поиски Ирвина», — произнес Джош, когда они укрылись в полумраке за стенами строения. Затем капитан вытащил из-под сумка флешку и протянул ее Крису. «Судя по данным, которые мы извлекли с жесткого диска, мы предполагаем, что Ирвин перебазировался в район шахт. Тут данные. Мы же зачистим район здесь и пойдем следом за вами. И на всякий случай, держите радио включенным». «Спасибо, Джош», — поблагодарила наставника Шева. Тот кивнул агентам и вышел из здания, а Крис тем временем вытащил свой КПК и скептично глянул на прибор. Удивительно, но эта штука умудрилась остаться целой, несмотря на все пережитые приключения. Редфилд усмехнулся и подключил маленькую флешку в порт. Пальцы агента пробежали по меню компьютера, и он открыл содержимое съемного диска. На экране показалось множество миниатюрных картинок и один текстовый файл. Но вот одно изображение заставило сердце Криса встрепенуться, и он нажал его, чтобы увидеть. Шева закончила пополнять свой боезапас и повернулась к напарнику как раз в этот момент. Обычно спокойное лицо Редфилда резко изменилось, брови поднялись, а взгляд наполнился сталью. Что-то очень удивило и заинтересовало его, что-то очень неожиданное. Интересно, что же он увидел на экране КПК? «Крис, с тобой все в порядке?» — осторожно поинтересовалась Шева, направляясь к нему. Крис не услышал вопроса. Он продолжал смотреть на фотографию какой-то женщины-блондинки. Из-за зеленовато-синего оттенка изображения и мелких пузырьков воздуха казалось, будто ее лицо находится под водой. Крис узнал ее лицо, даже несмотря на то, что волосы были не каштановыми, а почему-то светло-русыми. «Джилл!» — в недоумении воскликнул Крис, рассматривая фотографию. Подопытная. Исследовательская база Трайсел, окрестности Киджуджу, 2008 год. Свежий воздух ударил мне в лицо, когда я вышел немного отдохнуть из лаборатории. С террасы открывался неплохой вид на океан, скалы и бескрайнюю саванну. Солнце близилось к горизонту, и опять провел за экспериментами почти весь день. Но это того стоило, ведь Ураборос почти закончен. Но торопиться с ним я не буду. Нужно еще раз все проверить, чтобы убедиться, что все так, как должно быть. Сейчас декабрь. Думаю, к началу весны будущего года у меня будет в руках совершенный вирус. Все-таки мне сильно повезло с моей бывшей подчиненной из Старс. Если бы не ее помощь, то неизвестно, на какой бы стадии сейчас находилась разработка. Губа сама невольно дернулась в сторону, и я негромко усмехнулся, осознавая свою маленькую победу. Двери позади меня открылись, и на террасу вышла Экселла. Ее лицо сияло как никогда. «Вот ты где! Я думала, что ты пошел вниз?» «Нет, я всего лишь пришел сюда, чтобы перевести дух». «Я думаю, можно взять маленький отпуск и куда-нибудь уехать. Эта Африка мне так наскучила». «А почему бы и нет? Может быть, съездим в США, в Нью-Йорк?» «А почему туда? Там сейчас холодно. И скажу честно, делать там нечего. Поехали в Италию». «Мы можем поехать куда угодно. Только в Нью-Йорк мне все равно нужно. У меня там есть старый друг. Хочу его проведать и узнать, как дела». Сказав это, я даже улыбнулся, сам не веря в то, что говорю. «Ты издеваешься надо мной?» «Абсолютно нет. Съездим туда, я улажу некоторые вопросы, а дальше как хочешь. Ты можешь, например, навестить главу Трайсел. Думаю, им будет приятно. улыбнулся я и пошел в сторону двери. «Делать мне больше нечего, кроме как лишний раз появляться в обществе этих ублюдков. Ты куда?» «В лабораторию», — отозвался я, остановившись. «Ты можешь собираться, я буду через час». «Скажи хотя бы, как зовут твоего знакомого из Нью-Йорка?» «Его зовут мистер Редфилд», — ответил я, когда был уже у двери. Выйдя с террасы, я попал в коридор и быстрым шагом пошел в кабинет 436, где располагалась моя лаборатория. Весь путь занял меньше минуты. Я открыл дверь и оказался в очень просторном, ярко освещенном помещении. Именно здесь я получил финальный уроборос. Больше здесь мне ничего не нужно, разве только завершить одно незаконченное дело. Я вышел на середину комнаты, где лежала женщина. Недавно я освободил ее из криогенного сна, и теперь она медленно будет приходить в себя, пока не очнется. Я взял со стола инъектор, но делать с ним ничего не стал, а только лишь сел напротив женщины и задумался. Когда в комнате никого не было, я мог спокойно поразмышлять о разных вещах, которые не касаются этого эксперимента, задуматься о чем-то, что было раньше. Глядя на это бессильное тело, я сам удивлялся своей натуре. Передо мной лежал человек, которого я использовал в своем главном эксперименте, и мне ни капли не жаль его. Я вообще ничего не чувствую, абсолютно ничего и никогда. Раньше у меня было хоть что-то, но теперь, после того, как я навестил старика Озвелла, меня покинула даже тревога, а ведь раньше такого не было. Если копать все глубже и глубже в прошлое, то во мне обитало все больше и больше чувств. Еще когда я служил в Старс, я помню тот момент, когда она впервые вошла в офис, как раз во время совещания. Она тогда немного опоздала. В этот момент я посмотрел прямо на лицо женщины, лежащей передо мной. Помню ее смущение и то, как она неуверенно села в ближайшее свободное кресло. Волею случая она заняла место рядом с Крисом. Какая все-таки ирония. Первоначально ее мало кто признавал как равного себе бойца. Ее, специалиста по взлому и проникновению, она была чужой для всех этих людей, которые и до работы в Старс проходили военную службу. Один лишь Крис с первого дня встретил ее улыбкой. Тогда он был еще молодой, несдержанный и, конечно, западал на красивых девушек. Это стало началом их партнерства. Они стали хорошими товарищами и опорой друг для друга во время операций. Я помню то задание, которое для нее стало первым серьезным, как у нее все от волнения валилось из рук, и мне даже стало ее жаль. Я наклонился и помог поднять с пола документы, подал их, улыбнувшись. Она улыбнулась мне в ответ. Если бы она только знала, что будет с ней через 10 лет, улыбка была бы не такой уж благодарной. Но если же копнуть еще глубже, я помню то отвращение к уникальной подопытной, когда я только начал работать в Амбрелле и сразу же вместе с Уильямом занял пост главного исследователя в Арклейской лаборатории. Я видел эту наивную разницу между аморальностью и моральностью. Я тогда еще простой человек и предположить не мог, что стану сверхчеловеком. Глядя на нее, ту, в которой лишь угадывалась женщина, я чувствовал жуть и долго не хотел знать, что с ней произошло. И это ведь было со мной. А то, что было еще до Амбреллы, я и вспоминать не хочу. Я отвлекся от размышлений. Мне показалось, что тело женщины дернулось. Видимо, она приходит в себя. Поэтому я быстро сделал то, что должен был. Прикрепил инъектор к телу и связал его со своим компьютером. Теперь я мог управлять темпом инъекции и дозировкой. Ключ от тела женщины находился у меня в руках. Я запустил устройство и включил аппарат, чтобы создать связь между телом и инъектором. В ходе разработки уробороса мы вывели побочный химический продукт и назвали его R30. Он наравне с Лас-Плагас использовался для управления сознанием, но вещество имело ряд плюсов, Например, оно так же, как и плага, контролировало сознание путем отключения важных центров мозга и наделяло небывалой физической силой. Но эффект контроля и сверхсилы быстро исчезал, вещество распадалось в организме. У R-30 не было перспектив, и поэтому он наряду с неперспективными разработками сбывался на черный рынок. После того, как тело женщины стало мне ненужным, я решил провести эксперимент и узнать, что будет, если проводить инъекции в очень длительный срок. Для этого и был сконструирован инъектор, который по заданной программе будет сам производить ввод вещества в организм в строго рассчитанное время.